Глава 18. Екатерининский зал. Ечкинские нарядные тройки одна за другою подкатывали к старинному строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым тиковым шатром и устланному ковровой дорожкой. Над мокрыми серыми лошадьми клубился густой белый пахучий пар. Юнкера с трудом вылезали из громоздких саней. От мороза и от долгого сидения в неудобных положениях их ноги затекли, одеревенели и казались непослушными. Трудно стало их передвигать. Наружные массивные дубовые двери были распахнуты настежь. За ними, сквозь вторые стеклянные двери, сияли огни просторного высокого вестибюля, где на первом плане красовалась величественная фигура саженного швейцара, бывшего перновского гренадерского фельдфебеля, знаменитого Порфирия. Его ливрея до полу и пышная пелерина, обе из пламенно-алого тяжелого сукна, были обшиты по бортам золотыми галунами, застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов. Огромная треуголка с кокардою и белым плюмажем покрывала его голову в пудренном парике с белой косичкой. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который высился над его головою. Его великолепный костюм, его рост и выправка, его черные густые толстые усы, закрученные вверх тугими кренделями, придавали его фигуре вид такой недоступной и суровой гордости, какой позавидовали бы многие министры. Он широко распахнул половину стеклянной двери и торжественно стукнул древком булавы о каменный пол. Но при виде знакомой формы юнкеров его служебно-серьезное лицо распустилось в самую добродушную улыбку. По училищным преданиям, в неписанном списке юнкерских любимцев среди таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванцов-Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметьевский, капельмейстер Крейнбринг, знаменитые фехтовальщики Пуаре и Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец Постников, танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова и немногие другие штатские лица, был внесен также и швейцар Екатерининского института Порфирий. С незапамятных времен по праздникам и особо торжественным дням танцевали александровцы в институте. И в каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный церемонный прием к своим сестрам или кузинам, чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам. Кто знает, может быть, теперешнего швейцара звали вовсе не Порфирием, а просто Иваном или Трофимом. Но так как екатерининские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею, а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древние привычное имя Порфирия I, то и сделалось имя собственное Порфирий не именем, а как бы званием, чином или титулом, который покорно наследовали новые поколения екатерининских швейцаров. Нынешний Порфирий был всегда приветлив, весел, учтив, расторопен и готов на услугу. С удовольствием любил он вспоминать о том, что в лагерях на Ходынке его перновский полк стоял неподалеку от батальона александровских юнкеров. И о том, как во время зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно «Кольславин», а потом весь гарнизон пел «Отче наш». Был, правда, у Порфирия один маленький недостаток. Никак его нельзя было уговорить передать институтке хотя бы самую крошечную записочку, хотя бы даже и родной сестре. «Простите, присяга-с», — говорил он с сожалением. «Хотя, извольте, я, пожалуй, передам, но предварительно должен вручить ее на просмотр дежурной классной даме». Ну, как угодно. Все другое, что хотите, в лепешку для господ юнкеров расшибусь, а этого нельзя. Закон. Тем не менее, у юнкеров издавна держалась привычка давать Порфирию хорошие чаевые. «А, господа юнкера! Дорогие гости! Милости просим! Пожалуйте!» Веселым голосом приветствовал он их, заботливо прислоняя в угол свою великолепную булаву. «Без вас и бал открыть нельзя! Прошу, прошу!» Он был так мило любезен и так искренне рад, что со стороны, слыша его солидный голос, кто-нибудь мог подумать, что говорит никто иной, как радушный хлебосольный хозяин этого дома-дворца, построенного самим Растрелли в екатерининские времена. «Шинели ваши и головные уборы, господа юнкера, я поберегу в особом уголку. Вот здесь ваши вешалки. Номерков не надо», — говорил Порфирий, помогая раздеваться. «Должно быть, озябли в дороге. Ишь, как от вас морозом так крепко пахнет! Точно астраханский арбуз взрезали! Щетка не нужна ли почиститься? И покорно прошу, господа, если понадобится курить или для туалета, извольте спуститься вниз в мою каморку. Одеколон найдется для освежения фабрики Бракара. Милости прошу». Юнкера толпились между двумя громадными во всю стену зеркалами, расположенными прямо одно против другого. Они обдергивали друг другу складки мундиров сзади, приводили карманными щетками в порядок свои проборы или вздыбливали вверх прически бобриком. Одни, послюнив пальцы, подкручивали молодые, едва обрисовавшиеся усики, другие пощипывали еще несуществующие. «Счастливец Бутынский! У него рыжие усы, большие, как у 25-летнего поручика!» Во взаимно отражающих зеркалах, в их бесконечно отражающих коридорах, казалось, шевелился и двигался целый полк юнкеров. Высокий, фотоватый юнкер первой роты, красавец Бауман, громко говорил: «Господа, не забудьте, когда войдем в залу, то директрисе и почетным гостям придворный поклон, как учил танцмейстер. Но после поклона постарайтесь отступить назад или отойти боком, отнюдь не показывая спины». Нетерпеливый, бойкий на слово Карганов ответил ему задорно: «Спасибо, добрый наставник. Кстати, будьте любезны сообщить нам, можно ли во время придворного поклона сморкаться или чесать поясницу?» «И неостроумно, и пошло!» — презрительно отозвался Бауман. Сверху послышались нежные звуки струнного оркестра, заигравшего веселый марш. Юнкера сразу заволновались. «Господа, пора, пойдем, начинается! Пойдемте!» Они пошли тесной кучкой по лестнице, внизу которой уже стоял исполинский швейцар, успевший вооружиться своей страшной булавою и вновь надеть на свое лицо выражение горделивой строгости. Молодецки отчетливо, как и полагается перновскому гренадеру, он отдал юнкерам честь по-эфрейторски в два приема. Надо сказать, что с этим ежегодным выражением юнкерам своего почета перновец кривил против устава. Юнкера по службе числились всего рядовыми, а Порфирий был фельдфебелем. Мраморная прекрасная лестница была необычайно широка и приятно полога. Ее сквозные резные перила и свободные пролеты, чистота и воздушность ее каменных линий создавали впечатление прелестной легкости и грации. Ноги юнкеров, успевшие отойти, с удовольствием ощущали легкую податливую упругость толстых красных ковров, а щеки, уши и глаза у них еще горели после мороза. Пахло слегка каким-то ароматическим курением. Не монашкою и не этими желтыми глинцевитыми квадратными бумажками, а чем-то совсем незнакомым и удивительно радостным.